Именно ему приписывали изречение: «Я не злопамятный, я просто злой, а вот память у меня плохая. Совсем склероз замучил. Отомщу, забуду и еще раз отомщу». Учитывая его новое амплуа некроманта, которым он обзавелся по прибытии в академию, это звучало особенно двусмысленно и крайне ехиден. К тому же он не признавал никаких защит в учебном процессе, свято придерживаясь мнения: «Если ученик позволил себе невнимательность на моем уроке и допустил ошибку в заклинании, то это только его проблема. А вынести из лаборатории дополнительный труп намного проще, чем обучать неумеху в течение целых 5 лет». Каковое он и высказал на ученом совете, когда ему пеняли за слишком большое, даже по академическим меркам, количество учеников, погибших на практических занятиях. Во время экзаменов по некромагии самым ходовым товаром становились мощные защитные амулеты, а запах валерьянки доносился из всех углов факультетского флигеля. Когда после поступления, но еще до начала занятий, Олег объявил, что лысый некрохрыч назначен его научным руководителем, на него смотрели как на скорого покойника. Действительно, иногда к малефика-некроманту попадали несчастные, обладавшие настолько ярко выраженным талантом к магии смерти, что декан просто не имел другой возможности, кроме распределения их на возглавляемую Лэром Брауде кафедру. Однако до конца года из них доживали очень немногие, а уж полный курс обучения переживали и вовсе считанные единицы. Впрочем, у Олега таких проблем не было. После того, как он едва успел испепелить поднятого им зомби, который вместо послушного выполнения приказов вдруг захотел немного пожевать его горло, а в качестве объяснений получил от стоящего рядом с ним учителя совет быть внимательнее и при подъеме следить не только за своими действиями, но и за действиями находящихся рядом, возможно, недружелюбных магов, он сильно разозлился. В тот же вечер жилище, не отличающегося особой боевой мощью малефика, навестила Вериена, очень довольная возможностью немного обновить былые навыки убийцы магов. В задушевной беседе высшая вампирша, не раз выходившая победителем из схваток с боевыми магами, вежливо объяснила насмерть перепуганному преподавателю суть своих взаимоотношений с Олегом и ярко живописала короткое и печальное будущее темного мага в случае гибели ее хозяина или же излишней болтливости. Хорошо знающий, что связанные вампиры после гибели хозяина умирают отнюдь не сразу, а скрыться ему не удастся из-за приковывающего его к Академии заклинания, наложенного на всех переметнувшихся цитадельских магов, ректор Академии отнюдь не страдал излишней доверчивостью. Лэр Брауде с тех пор проявлял трогательнейшую заботу о состоянии Олегова здоровья. Впрочем, подобная ситуация не очень-то мешала темному магу вовсю оттачивать на Олеге свое весьма ехидное чувство юмора и при возможности пакостить по мелочам. Впрочем, Олег также не оставался в долгу, пробуя на некроманте все самые сомнительные студенческие шутки, которые только мог припомнить. Вспомнив все это и твердо решив страшно отомстить при первой же возможности, Олег все же принялся записывать лекцию. На перемене к нему подошел все еще сохраняющий выражение сильнейшей ошарашенности на лице Триан в сопровождении любопытного Вашика. Они оттеснили вяло отбивающегося Олега в самый угол аудитории, накрыли пологом тишины, после чего последовал допрос с пристрастием. «Это правда?» Черные глаза любопытного иринийца горели восторженно недоверчивым любопытством. «Что именно?» Олегу вдруг остро захотелось поводить за нос своих приятелей.